Он был разгневан, но снова сдержал себя. Новый Аракчеевский устав вносил строгую и безусловную точность. Всему были положены определенные рамки, переступать которые не осмеливались даже генерал-фельдмаршалы. И вот Суворов на глазах у всех нарушил строгие правила. На этот раз император вынужден был не заметить его чудачество. А ведь, собственно говоря, за неподчинение новому уставу Суворов и сидел в опале в своем селе Кончанском. Сразу после парада Суворов выехал из Петербурга в Вену. На следующий день дождь, поливавший всю неделю улицы и площади Петербурга, вдруг перестал, тучи разошлись, показалось солнце, Павел Петрович проснулся в хорошем настроении, плацпарад начался ровно в 11 часов и шел без всяких неполадок. Император улыбался во время парада, что бывало с ним крайне редко. Вспомнился вчерашний вечер у Анны Петровны Лопухиной. Как она мила и обаятельна! Он сравнивал грациозную черноволосую Лопухину с отяжелевшей и постной императрицей. Пожалуй, разрешу танцевать вальс во дворце. Аннушка так просит об этом. После обеда император был обрадован вестями. От вице-адмирала Ушакова прибыл гонец. Осада крепости Корфу окончилась полной победой. Крепость капитулировала. Несмотря на сильное сопротивление французского гарнизона, насчитывающего более 3000 человек, он не выдержал яростных атак русских моряков. Многие нижние чины и офицеры пали смертью храбрых. Много матросов погибло от болезней и плохого питания. Суворов, узнав о победах вице-адмирала Ушакова, высоко оценил подвиги русских моряков. Он воскликнул: «Великий Петр наш жив! Что он по разбитии в 1714 году шведского флота при Аландских островах произнес, а именно, природа произвела Россию только одну, она соперниц не имеет, то и теперь мы видим. Ура русскому флоту! Я теперь говорю самому себе, зачем же не был я при Корфу, хотя мичманом?» В те дни он принял в Вероне командование над русскими и австрийскими войсками. При движении наших кораблей вдоль итальянских берегов приверженцы неаполитанского короля, ободренные успехами Суворова в Северной Италии, восставали, уничтожали республиканское правление, восстанавливали власть короля и присоединялись к русским войскам. Воля императора Павла выполнялась неукоснительно, хотя мало кто понимал, во имя чего идет война. 9 июня взят Неаполь. После взятия города русскими на неаполитанском рейде появился английский адмирал Нельсон и с ним неаполитанский король, прибывший из Сицилии. Сноска. Английский адмирал Нельсон. Замечательный флотоводец Ушаков оказался превосходным политиком. Попытки английского адмирала Нельсона отвести русскому флоту в Средиземном море вспомогательную роль не увенчались успехом. Конец сноски. В Неаполе адмирал Нельсон прославился жестокой расправой над республиканцами. По просьбе Англии русская эскадра адмирала Карцева, прибывшая с Балтики, и отряд вице-адмирала Пустошкина оставлены для крейсерства в Средиземном море. Русские моряки должны были нападать на французские корабли, если они отважатся покинуть Египет. Во многих сражениях против французского флота участвовал лейтенант Макар Иванович Ратманов. За храбрость он был награжден орденом Анны второй степени. В 1788 году 16-летним юношей Ратманов закончил морской корпус Мичманом. Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский, с которыми читателю предстоит встретиться, были его однокашниками.